42. Кто выиграл битву при Гастингсе? Аббатство Баттл. Вторник, 14 октября 1997 года. Пьер Эрар мало что рассказал на пароме. Ему было явно не по себе. Продавцы на ярмарке в Гибре, все члены довольно сомнительной, хорошо известной ему организации «Колыбель Вильгельма Завоевателя», экзальтированные жители Фалеза собираются, чтобы бороться за присоединение Нормандии к Англии. Это секта сепаратистов, одна из древнейших во Франции. О ней сообщалось еще во времена Наполеона. Возможно, напавший в Париже на Пенелопу был один из них. Они не имеют ничего общего с сынами 1066 года, безобидными устроителями банкетов. Эти — настоящие бандиты, склонные к жестокости. Торговцы, переезжающие с места на место, балаганщики, сыновья толстых бритоголовых фермеров. Ландшафт Гастингса забавляет Пенелопу, которая по мере приближения сигнала к атаке постепенно расслабляется среди всего этого гвалта. С одной стороны — средневековый донжон, похожий на гнилой коренной зуб, с другой — остов корабля без крыши, открытый всем ветрам, развалины аббатства Баттл, построенного Вильгельмом в знак благодарности. Нормандские войска, рассеянные среди этого ленд-арта на лугу, достойным служить полем для гольфа, образовывали извилистую линию, стоя лицом к лицу с выстроенными, как по линейке, саксами. Пехотинцы в кольчугах, которые сверкают на солнце, словно только что отлитые оловянные солдатики. Для правдоподобия не хватает лошадей и заметный переизбыток лучников, излишне озабоченных соблюдением правил безопасности. Две трибуны, как на стадионе, полны зрителей, выкрикивающих оскорбления на старонормандском, средневерхненемецком и древнедатском. За деревянными барьерами дети, фанаты кельтских фестивалей и прочих валлийских турниров. Царит некоторая путаница. Английские болельщики, которые должны были бы поддержать солдат Гарольда, восторженно провозглашают, что они потомки соратников Вильгельма. Пьер появился в сопровождении оруженосцев, которые несут за ним его высокотехнологическое оборудование, звукооператора, переодетого жонглёром, и ассистентки в красном спортивном костюме. Нужно постараться, чтобы она не попала в кадр. Эрар замешкался и пропустил момент, когда следовало обуться и облачиться в доспехи Адоды. Примечание. Специально для этого. Латинский. Провода, соединявшие его с фургоном телевидения, с виду ничем не уступают конской сбруе. Если найдут его труп, археологи 2900 года будут заинтригованы. Серьезный, как архиепископ Кентерберийский, он стоит перед камерами в шлеме с наносником, хмурится, отдавая распоряжение, и ставит ударение исключительно на первый слог. Гастингс, который ценится туристами, начиная с 1066 года, как говорится в брошюре турагентства, сегодня является собой столицу британского безумия, где у французов есть шанс захватить пальму первенства. Лошади несутся вперед галопом, заглушая выкрики. Пенелопа в кольчуге, грудь перетянута, хохочет, чувствую себя в Гастингсе, как Фабриция дель Донго в Ватерлоо. Час спустя саксы бросаются в последнюю атаку. Нормандцы стучат по щитам и отступают. Это военная хитрость. «Видела, как они осторожничают?» — кричит Вандрий, перехваченный перевязью. «Никто не выиграет сражение, пока лучники не начнут стрелять. Шпаги останутся в резиновых ножнах, а лошади по-прежнему будут старательно объезжать пехоту. Посмотрим. Ложись на землю, они снова бросаются в бой, как на гобелене. Это последняя атака Гастингса. На что, в конце концов, даже клюнул Эркюль Пуаро? Дурак. Ничего святого. Смотри, герцог размахивает флагом». Примечание. Эркюль Пуаро. Герой детективных романов Агаты Кристи. Капитан Артур Гастингс, его друг и помощник, который, хотя и не обладает дедуктивными способностями Пуаро, часто помогает ему в расследованиях. Герцог — неуклюжий толстяк, студент исторического факультета Каннского университета, который побрил себе затылок, Нормандский стиль, о чем прекрасно свидетельствует вышивка из Байо. Он срывает свой шлем, чтобы его узнали. У всех солдат на гобелене стройные силуэты. Здесь же, в обязательных для безопасности поддоспешниках, надетых под кольчугу, все участники напоминают бочонки, которые можно скатить вниз по склону. Два десятка лошадей с диким шумом устремляются во враг. И вот среди всех этих воплей звонит мобильник Пенелопы. Это мама. «Я не помешала?» Трудно ответить правду, когда ты в кольчуге со щитом в руке среди воинов, которые кричат «Да поможет нам Бог!» и телефон. Устав от борьбы, Пенелопа приникает к земле, прижав ухо к трубке. Мать кричит. «Ты могла бы, по крайней мере, дать о себе знать! Ты оставила нам на днях какое-то кошмарное сообщение. Наверное, ошиблась номером. Я пыталась дозвониться до тебя раньше, но у тебя без конца занято. Ты поздравила меня, свою мать, с победой в конкурсе свиней и в соревновании по ловле форели в какой-то там деревне. Такого нарочно не придумаешь». «Прости, ошиблась. Плохо тебя слышу. Ты что, в кафе? Выйди на улицу, могу перезвонить, если хочешь». Теперь Пенелопа сообразила, что произошло. Пытаясь связаться с Пьером Ираром из порта Гранвилля, она машинально набрала номер родителей, номер своего детства. Автоответчик у них допотопный, без наговоренного приветствия. Она послала крик о помощи в свой родной Вильфранш-де-Руэрк. Пенелопа все поняла. Пьер Ирар появился в Варнавилле вовсе не потому, что ринулся на ее призыв, как она тогда подумала, не усомнившись ни на секунду. Он вовсе не собирался спасать ее. Он приехал к Антевиллу. Они знакомы гораздо ближе, чем утверждал Пьер.